Однако там, в окопах, у них есть родственники. Многие уже пострадали. Разве дети не вспоминают о них? Если и вспоминают, то без волнения. Зато они не прочь хвастнуть ими. Они тогда и сами чувствуют себя героями, так сказать, по доверенности. Известия, приходящие с фронта, предварительно фильтруются. Ужасы войны рассматриваются с комической точки зрения. Буден говорит, громко смеясь: «Да, друг ты мой, брат пишет, что они там сидят по самую шею в дерьме». Корво говорит, что боши закалывают ножами. Он показывает, как это делается. Он видел, как бьют свиней. Когда они описывают друг друга, как рвутся снаряды, у них весело блестят глаза. Колокольни, деревья, кишки, головы летают в их воображении, словно какие-то варварские игрушки. Их занимает только декоративная сторона событий. Да, раненые, плоть, кровь, они все это представляют себе даже с некоторым удовольствием, порой испытываемым мальчиками, когда они шлепают по грязи. Но крик души, который в этом слышится, не достигает их ушей. Вернувшиеся с фронта ничего не делают для того, чтобы они услышали этот крик. Старший брат Корво приехал на побывку. Он рассказывает мальчуганам: «Был у меня приятель, он загребал деньги, продавал трубки не взорвавшихся снарядов. Он ловко отвинчивал их своими 10 пальцами, проворен был, как обезьяна, и подбирал их еще не совсем остывшими. Я говорил ему: осторожней, а он мне: что там, дело привычное. Однажды был в 20 шагах от него, за деревом. Брось, кричу, добром это не кончится, а он всего боятся. Бац, снаряд разрывается прямо ему в лицо. Пропал, бедняга, гляжу, и звания не осталось». Он смеялся до упаду, и мальчуганы вместе с ним. Анетта, ошеломленная, слушала, что крылось за этим смехом. Воспоминания об уморительной шутке, нервное возбуждение, ровно ничего. Она отзвала смешливого рассказчика в сторону и спросила: «Скажите, Корво, что там в самом деле так весело?» Он посмотрел на нее и стал опять балаганить. Она не смеялась. Тогда он сказал: «По правде говоря, хорошего там мало». И он разразился потоком горьких признаний. Она-то спросила: «Ну почему же вы не говорите им все как есть?» Он махнул рукой: «Нельзя, не поймут, да и слушать не захотят. Потом к чему, ведь сделать мы ничего не можем, потому что не хотим. Не наше дело хотеть, есть не ваше, то чье же?» Озадаченный Корво ответил: «Да вот, начальство». Не было смысла продолжать этот разговор. Не было смысла напомнить ему: начальство существует благодаря вам. Вы и создаете его. Корво продолжал врать, ибо хвалится, как в тот же вечер убедилась Анетта. Это было для него потребностью, а дурачить он стремился не других, а себя. Если люди, побывавшие на фронте, не способны видеть правду, желать ее, так чего ждать от тех, кого это испытание пока миновало, от детей? Они не знают жизни, они зачарованы словами. В звонком слове они не ищут смысла. Анетта задала им сочинение на тему «Кто кем хочет быть?». Бран мечтает стать офицером. Один из его дедушек был военным. Мальчик с гордостью пишет: «Разве река не возвращается всегда к своим истокам?». Война служит им поводом для зубоскальства. Старшие, те, кто будет призван, если она затянется еще на год-другой, повторяют пустые речи, которые они слышали от каких-нибудь старых шутов. «Если вас пронзит пуля, и вы не почувствуете боли, вставайте, мерзавцы!» Будущий героизм освобождает их от всяких усилий в настоящем. Они не желают пальцем шевельнуть. Они говорят: «После войны не придется тянуть из себя жилы. За все заплатят боши, о, уж их запрягут. Но-но, лошадка! Мой отец сказал, что купит с полдюжины этих стервецов и подкует их. Но-но, живей, живей, лошадки!» Кто пограмотнее, сын председателя суда, сын адвоката, наслаждаются напыщенным красноречием газет. Лавиданд их Корнель, а Капсюс Гюго. Остальные пробавляются поддельными снимками в иллюстрированных листках. Она-то делает опыт. Она забрасывает удочку, читает своим ученикам главу из «Войны и мира» о смерти юного Пети. Чудесные страницы, насыщенные октябрьским туманом и мечтами деревца, которому не расцвести. Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета, мутной воды. То падал, как будто туман, то вдруг припускал косой крупный дождь. Сначала они слушают плохо. Русские имена их смешат, а имя юного героя вызывает целый взрыв веселья. Наконец они стихают, как рой мух, спокойно усевшихся на край чашки. умолкают и шикают на болтунов, и только у одного надуваются щеки каждый раз, когда она это произносит имя юноши. Так до конца и не удается пробить броню его тупоумия. Остальные не спускают глаз с Анетты. Когда она кончила, послышались зевки. Некоторые вознаграждают себя за продолжительную неподвижность шумной вознёй. Есть и такие, которым не по себе, они чем-то недовольны, они глубокомысленно бормочут: «У русских не все дома». А некоторые, не умея выразить своих чувств, говорят: «Здорово». Остальные не говорят ничего. Это те, которых проняло. Но в какой мере и чем, трудно сказать, ведь из них нельзя извлечь ни одного звука, идущего от сердца. Анетта приглядывается к одному из своих слушателей, щуплому блондину с длинным носом, тонкими чертами лица и старательно приглаженными волосами. У него впалая грудь, он покашливает и смотрит искоса. Это умный, робкий мальчик, довольно замкнутый, как все дети, которые чувствуют свою слабость и боятся открыть свою душу. Анетте показалось, что чтение задело его за живое. Поднимая глаза от книги, она заметила взгляд взволнованного мальчика, который спешил снова уткнуться носом в тетради. Этот ребенок способен думать о страдании, потому что он сам хилое, нервное существо. Часто ведь ключом к жалости является эгоизм. Кто страдает сам, тот скорее откликается на страдания других. По окончании занятий Анетта подзывает его к себе. Она спрашивает, понравился ли ему Петя, его юный брат.